И это действительно логичное чувство, так как никто не хочет ставить себя в уязвимое положение, когда даже слова могут вызвать непоправимый вред. Гораздо проще было бы просто продолжать притворяться, но он прекрасно понимал, что если он продолжит притворство, то никакого прогресса он не сможет достигнуть. Довольно сложно принять решение, если он сам является своим же самым главным противником в этом вопросе. Сложно начать меняться, когда все уже вошло в привычку, и сформировался образ действий в любой ситуации. И сложнее всего сделать первый шаг, сломать укоренившийся менталитет, разрушить привычный, безопасный для него образ, и шагнуть в неизвестность. И у него был еще целый день метаний в своих мыслях, пока домой не вернутся другие, и не придут его друзья, которым Артур все же написал, и пригласил в гости, под предлогом навестить самого Люциана. У парня действительно возникало множество сомнений, но он упорно их игнорировал, так как он принял решение, и отступать на данный момент не собирается. Блондин усталым взглядом осмотрел комнату, остановив свой взгляд на часах, не было еще даже 10 утра, а возвращались все сегодня к 7, да и у большинства его друзей поры шли до 6 вечера. Он задумчиво прикусил губу, смотря в сторону своего старшего брата, который возился на кухне, звуча при этом каким-то образом воодушевленно. Блондин снова прикрыл глаза, стараясь не думать о том, что должно сегодня произойти. Ему нужно было отвлечься от всей этой ситуации, но он не знал как. Он не собирался отступать, он должен открыться другим, это был факт, который он принял, исходя из своего решения по прохождению испытания. «Эй, Артур, расскажи мне о своих днях на работе», все же решил поинтересоваться Люциану старшего. Все же в прошлой жизни он мало интересовался тем, какая рабочая обстановка у его брата, он решил изменить это, так как это также было одним из его сожалений в жизни. Он хотел, чтобы другие знали, что даже если он это и не особо показывал, но он заботился о своих близких. В ответ же раздалось только задумчивое мычание, пока помещение наполнял приятный аромат кофе, который всегда успокаивал Люциана, когда у него возникал стресс. Что именно рассказать? Все же на работе происходит действительно много чего, протянул Артур, на что другой блондин просто фыркнул. Ладно, ладно, начну, пожалуй, с забавных моментов. Недавно, Джинна, моя знакомая на работе, так заработалась, что перепутала соль с сахаром, и подала соленый кофе нашему начальнику. Тот же действительно долго смеялся над тем, какими испуганными выглядели посетители кафетерия. Люциан поморщился от этого, он сильно любил кофе, чтобы его портить другими добавками, так что он не оценил этот забавный момент. Возможно, это было также из-за того, что он не был должным образом социализированным. Ну, или на крайний случай, Артур просто имел странное чувство юмора. Все же он смутно помнит те комедии, которые смотрел его брат в свое свободное время, и, честно говоря, они совсем не впечатляли. Что еще сказать, Мара и Тиа из соседнего отдела все же поженились на прошлой неделе, все в компании получили торты в честь этого праздника, мне казалось, что еще пара кусочков, и я просто лопну, посмеялся блондин, а Люциан подметил, что Артур на деле действительно в основном питался в свои годы жизни не очень хорошо, в основном фастфуд, сладости, и все из-за своего рабочего графика. Он не знал наверняка, чем питался его брат во время работы, и питался ли он там постоянно, а питание действительно было важно для поддержания здоровья. Тогда в прошлом, Люциан полагал, то на работе Артур питался хорошо, но было ли это так на самом деле? Ну, было хорошо, что помимо кофе тот сейчас готовил и рис. Хотя бы в этом испытании он сможет хоть немного утихомирить свое чувство вины за то, что он не был внимательным братом, который всегда отмахивался от своего беспокойства, полагая, что оно будет лишним. Только в более зрелом возрасте он понял, что его показное безразличие, его отрицание высказывать свои опасения и беспокойство за своих близких действительно оказали пагубное влияние на него, создав множество мыслей, которые он всегда отталкивал в сторону, не желая размышлять об упущенных возможностях, которые были в его жизни. Было слишком больно вспоминать все моменты, когда он облажался. Слишком много сожалений, слишком много разочарований, вины, огромного желания все изменить, сделать лучше. Но прошлое остается прошлым, его не изменить, как бы он этого ни желал. Сейчас Люциан имел новую жизнь, которая хоть и была построена на лжи, но она все же была. Только вот он все еще не отпустил свое прошлое. Он банально не мог двигаться дальше. Было ли это испытание его шансом отпустить свое прошлое, которое так сильно тяготит его? Он ничего не знал наверняка, и это его раздражало, так как у него были только свои догадки, и никаких фактов. И это заставляло его чувствовать себя неуверенно в том, что ему нужно делать. Он только тяжело вздохнул, когда перед его лицом появилась кружка, которая наполнена поистине чудесным напитком – кофе. Он благодарно принял этот дар небес в виде своего старшего брата, который преподнес ему этот божественный напиток. Артур только усмехнулся в ответ на сияющий взгляд, которым его одарил Люциан, тоже попивая кофе. Благо и сейчас не было дома, иначе бы она опять заворчала на их дурную привычку пить кофе в больших объемах. Но, даже наслаждаясь своим кофе, блондин заметил то, как Артур поглядывает в телефон, периодически что-то печатая в нем. У его старшего брата был выходной, с кем он мог переписываться. Может, Сэй, все же она беспокоилась с утра, когда уходила в сопровождении братьев и сестре из дома, но большего удивил внезапный смешок от другого парня, и то, что он вышел из кухни, ничего не объясняя. Он услышал скрежет открывающихся замков и открытие двери. Около минуты молчания был слышен лишь шорох снимающейся обуви и верхней одежды, после чего раздались торопливые шаги в сторону кухни и очень знакомый, плаксивый эмоциональный голос, который был практически переполнен гордостью, который практически выкрикнул его имя. Он ошеломленно моргнул, оглядываясь в сторону голоса. «Люциан, мое ты драгоценное дитя», чуть ли не со слезами продолжал вещать другой парень под смешки Артура. «Твой великолепный старший брат сообщил такую невероятную новость о том, что ты решил стать более открытым человеком, что я не выдержал и решил не ходить сегодня на пары, только чтобы провести этот невероятный день с тобой и поддержать тебя на правах твоего лучшего друга и родителя нашей группы». Люциан прекрасно признавал, что Итан был порой чрезмерно эмоциональным и импульсивным человеком, и что это вполне было в его духе, просто пропустить пары, чтобы завалиться к нему домой, если есть такая возможность. И по всей видимости, его дорогой брат, который уже чуть ли не загибался от смеха, дал ему такую возможность. И так называемый родитель группы уже оказался рядом с ним, чтобы крепко обнять его, бормоча что-то о том, что он был так горд, что Люциан все же решился открыться им, спустя такое количество времени. Хоть он и хотел автоматически оттолкнуть Шатена от себя, но все же не сделал этого, так как даже так, но видеть это на таким энергичным, это заставляло Люциана чувствовать странное теплое чувство, которое не было неприятным. Может, все же рассказать своим близким было не такой уж и плохой идеей, может, он поймут его и примут. Если Артур все же принял его рассказ, то почему бы и другим этого не сделать? Он только усмехнулся на то, как Итан начал жаловаться на то, что злой Сей пытался его выловить, когда он хотел направиться прямо к своему любимому ребенку. У блондина было чувство, что в скором времени, задолго до 6 или 7 вечера, сюда могут заявиться и его другие друзья. И судя по всему, Артур приложил к этому свою хитрую руку, чтобы он не оставался один, погруженный в свои мысли слишком долго. Все же Артур понимал, что их общение проходило довольно неловко, так как они особо не взаимодействовали по жизни уже долгое время. Его брат оказался хитрым ублюдком, хоть он это и знал, но особо не испытывал на себе. Это заставляло его чувствовать так, будто он снова открывает для себя новое в людях, которых он знал раньше, будто бы они были реальными людьми, а не частью испытания. Это действительно выводило его из себя. Это действительно было горькое чувство. Ему это не нравилось. Но в жизни не должно быть так, что все всегда должно нравиться, ведь так. Он логически это понимает. Но все же, он попытается принять это, даже если это неприятно. Глава 202. Испытание. Часть 10. Люциану казалось, что присутствие Итана заставило время идти быстрее. Слушая его болтовню, время летело практически незаметно. Он давно не испытывал такого чувства ностальгии по старым временам, когда все еще было относительно беззаботно. Все же Шатен не зря провозгласил себя родителем группы, так как он всегда знал, что нужно сказать и как действовать, чтобы другим было комфортно, даже когда он вел себя действительно драматично и несерьезно. Он действительно был хорошим другом, понимающим и добрым, по-своему, и упрямым, когда он настроился на что-то. Но сейчас он был благодарен за то, что его старый друг отвлекал его от мыслей о грядущих событиях, которые должны были произойти сегодня вечером. Хоть болтовня Итана и была по сути бессмысленной, но именно это и помогало ему отвлечься от мрачных размышлений, от его неуверенности в том, действительно ли ему нужно все рассказывать, и не было ли другого выхода из этой ситуации. Даже если он и думал о том, что принял решение окончательно, но все же неуверенность еще оставалась, как бы он ни убеждал себя в обратном, и логически понимал, что самое трудное в его ситуации – это сделать первые шаги к открытию. Да, он рассказал Артуру, но это не означает, что ему будет так же легко рассказать об этом другим, так как Артур всегда был для него безопасным человеком, который никогда бы не причинил ему вреда. Хотя, имеют ли его размышления вообще значение, все же это было нереально. Это было просто испытанием, которое он должен пройти и двигаться дальше. Люциан вновь оторвал блондина от мрачных мыслей. Итан, ты действительно в порядке? Все же ты все еще выглядишь немного болезненно. Ты вообще уверен в том, что нам стоит сегодня собираться всем вместе? Хоть я и рад тому, что ты был полон решимости открыться нам, но ты не должен делать это через силу, так как это может в конечном итоге быть не так полезно, как ты мог бы подумать. Какая-то часть Люциана действительно хотела согласиться со словами Шатена, чтобы ему избежать всего этого, но он старался следовать своему решению, которое он принял. Хотя он действительно был благодарен за то, что друг хотел его поддержать. Они еще некоторое время назад перебрались на диван, и Итан продолжал рассказывать ему о том, что происходило за время его болезни. Это сходилось с тем, что он помнил. Хотя некоторых деталей не хватало, но это могло быть из-за того, что на этот раз он раньше получает информацию о том, что происходило за время болезни. Какое же интересное испытание! Оно учитывает действительно множество факторов, чтобы все казалось как можно более реальным. И это действительно было удивительно, и восхищало его сторону исследователя, но так как он сам оказался под воздействием этого артефакта, это восхищение исследователя действительно было не таким сильным, как раздражение от того, что его буквально поместили под воздействие этого артефакта насильно, причем прямо посреди улицы. Кто вообще знает, что происходит в реальном мире? Ему нужно выбраться из этого испытания, вызванного воздействием этого артефакта. Итан, вот у меня есть к тебе вопрос. Что ты думаешь над словосочетанием «принять себя» и что оно обозначает? Все же поинтересовался у одного из своих близких друзей Люциан, полагая, что тот все же ответит иначе, чем ей. Итан замолчал, уставившись на него своими темными глазами как-то изучающие. И спустя пару минут неловкого молчания, все же дал свой ответ. Обычно, люди понимают это словосочетание, принять себя, как принять себя таким, какой ты есть, начал говорить Шатен, и Люциан чуть не почувствовал разочарование, пока тот не продолжил говорить, но они никогда не вдаются в подробности того, что именно подразумевает собой словосочетание принять себя. Люди, как правило, принимают в себе только то, что им нравится, и отрицают другие части себя, которые им не угодны. Но принять себя, это значит принять себя таким, какой ты есть, со своими индивидуальными проявлениями и особенностями. В психологии даже сформировали термин. Принять себя, это думать о себе и относиться к себе в позитивном формате, оценивая себя реалистично, без осуждения, обесценивания и самоуничижающей критики, поощряя себя за достижения, личностные изменения, полезные умения и навыки, улучшающие самочувствие и качество вашей жизни. Люциан задумчиво промычал на все разъяснения Итана, это было гораздо подробнее, чем говорила ей. Ну, все же он был прав в том, что ему нужно будет высказать все свои сожаления для принятия себя. Точнее, это будет первый шаг к принятию себя. Все же сложно оценивать себя реалистично, со всеми этими сожалениями, которые пожирают его изнутри. Сложно не осуждать себя за действия, которые он совершил в прошлом. Сложно не обесценивать многие свои действия, когда он видел ужасающий результат, независимо от его вклада в борьбу на войне. Сложно не критиковать себя, когда он должен иметь лучшие результаты, чем он показывал. Сложно перестать притворяться тем, кем он не является. Но как он знает, жизнь сама по себе штука сложная, так что он должен соответствовать. И он только фыркнул на то, что Итан вновь полез к нему со своими драматическими замашками. Блондин прекрасно понимал, что тот всего лишь хотел развеять обстановку, которая становилась действительно неловкой по мере продолжительного молчания с его стороны. Он знал, что Шатен волновался, но он не собирался допытывать его напрямую. Люциан это прекрасно понимал, это не в характере Итана, так что он будет просто ждать, когда он сам выскажет то, что его волновало. «Эй, Итан, все же решился Люциан, дело должно быть сделано. Спасибо за то, что ты оказываешь нам всем моральную поддержку, когда это нужно, я, да и другие, ценим то, что ты для нас делаешь». Шатен только неловко посмеялся на это заявление, отведя взгляд в сторону от блондина, и Люциан понял, что тот действительно смутился, не ожидая таких слов. Они действительно мало говорили о том, как много значил для них Итан, не так ли? Хоть порой он и был слишком драматичным, но это не отменяло того, что тот действительно был очень поддерживающим человеком на протяжении их жизни. Когда его не стало, казалось, что мир стал более тусклым, безжизненным. Во времена войны Люциан понял, что ему действительно не хватало оптимизма Итана, который почти никогда не угасал, тот никогда не терял надежду на лучшее, даже когда все было хуже некуда. Они были так отвлечены, что не заметили, как в гостиной появились новые люди. «Итан, какого хрена ты решил прогулять занятия?» Блондин и Шатен одновременно вздрогнули и обратили внимание на вход в гостиную. В коридоре стояло еще 5 человек, если не считать Артура. Его друзья, скорее всего, решили также явиться пораньше из-за того, что Итан прогулял занятия и пришел к нему. Ругающимся парнем оказался Сей, что было неудивительно. Даже несмотря на то, что тот был тем еще ботаником, у него был очень красочный язык в повседневной жизни. Он уже предчувствует то, что скоро начнется шум. Главное, чтобы испытание не было реальным настолько, чтобы соседи снова вызвали полицию из-за всего этого шума, который могла устроить его группа друзей. Это было бы весьма неприятно. Он только усмехнулся, когда Сей подошел ближе к Итану и дернул его за ухо, начав читать лекцию о том, как учеба важна и что не нужно прогуливать занятия, независимо от причины. Другие тоже приблизились к ним и заняли места в гостиной, тихо поздоровавшись с самим Люцианом, не прерывая эту сцену, которую устроили Сей и Итан, который уже начал жаловаться на то, что он просто хотел навестить Люциана и провести с ним время, так как обычно он не проявляет такого желания провести время с другими. Даже несмотря на всю эту показную злость, все знали о том, что Сей на деле не злился, а просто беспокоился о будущем самого Итана, который действительно относился к учебе весьма сомнительно даже в лучшие времена. Вообще, было удивительно, что Сей сам решил прогулять занятия, чтобы заявиться к нему домой. Оставалось еще пара часов до того, как вернутся его братья и сестры. Совсем немного времени от того, как он должен будет рассказать свою историю, хотя бы для себя. Глава 203. Испытание. Часть 11. Возвращение его дорогих братьев и сестер было делом времени, которое прошло достаточно быстро, на его взгляд. Но это также было неудивительно, так как он проводил это самое время в довольно шумной и активной компании, которая не давала ему слишком сильно погружаться в свои мысли. И он частично был благодарен за это, хоть и испытывал при этом смешанные эмоции. Это действительно было так похоже на реальность, все было разыграно так естественно, что это даже пугало, а также восхищало его сторону исследователя. Теплые тела его младших родственников зажали его с двух сторон, не упуская возможности насладиться физическим контактом, когда он не возражал против этого. В своей первоначальной шкале он не был настолько физически ласковым, особенно в эти годы, так что было не слишком удивительно, что другие воспользовались своим шансом, когда он перестал противиться привязанности. Разговоры в гостиной были достаточно мирными, но некое напряжение все же присутствовало, так как все понимали, что Люциан хотел открыться, и ожидали этого момента с трепетом. Они еще не знали, что именно за открытие их ждут в этот день, и мысли об этом заставляли блондина подавить в себе невеселый смех, так как он действительно не знал, как начать разговор с людьми, которых он считал своими близкими, даже если они являлись иллюзией, испытанием этого артефакта. Он знал, что должен преодолеть себя и рассказать им, но даже сама мысль об их реакции заставляла его мысленно съежиться от неприятных чувств, которые возникали в груди. «Люциан», — раздался мягкий голос его старшего брата, отчего он сразу же переключил свое внимание на старшего блондина, тот только мягко ему улыбался, сочувствующе. По всей видимости, он действительно понимал, куда катились мысли его младшего брата. «Просто начни, все будет в порядке, мы не собираемся тебя судить, помни об этом. Мы всегда будем на твоей стороне, что бы ни произошло». Раздались одобрительные бормотания, и даже возгласы от Итана, который опять начал вести себя драматично, чтобы развеять обстановку, которая становилась неловкой, по мере молчания самого блондина. Он только влажно усмехнулся, смаргивая слезы, которые он даже не заметил по мере продолжающейся поддержки со стороны родных, которые хоть и были частью испытания, но все же не пытались как-то причинить ему вред. И это вызывало у него смешанные чувства, хоть он и был рад тому, что его поддерживают. Он хотел эту поддержку от своих близких, жаждал ее, но ему казалось, что было бы легче, будь они не такими понимающими и поддерживающими. С такой поддержкой от родных, он не думал, что сможет скрывать детали, ему нужно было высказать все. Ему было страшно. Он также хотел снять все это бремя со своих плеч, высказать другим все, что копилось у него в голове на протяжении всей жизни, без утаивания подробностей. Они хотят, чтобы он им открылся, ладно, так тому и быть. Он устал держать все в себе, плевать на все эти маски, плевать на их реакцию. Он не хочет больше держать все в себе. Он никогда не был хорошим человеком. Он был эгоистом, который думал в первую очередь о себе и о своем комфорте. Так что пора бы ему и начать вести себя как эгоист, и прекратить сдерживать себя. Пора ему и высказать все, что у него накопилось за долгую жизнь. Всю боль, сожаление, злобу, хорошие моменты жизни. Они хотят, чтобы он открылся, они это получат. Блондин тяжело вздохнул. Комната замерла в предвкушении. Он одарил всех собравшихся серьезным, собранным взглядом, который отличался от того, каким он был во время своего рассказа Артуру, где он замалчивал некоторые моменты, чтобы пощадить его нервные клетки. Он знал, что история, которую он собирается рассказать другим, будет неприятной, темной, жестокой. История мира, у которого нет счастливого конца для Люциана и его близких. Частично он сожалеет о том, что его младшим придется это услышать, но они сами хотели, чтобы он открылся. Люциан заговорил, и никто не смел его перебивать. Сначала все было хорошо, они слушали его историю, до момента, когда начались моменты, которые, на их взгляд, еще не случились. Некоторые хотели перебить, но они не решались, видя, какие взгляды блондин бросал в их сторону. Предупреждающие, мрачные. В этот момент они явно не узнавали человека, который сидел перед ними в обличии их Люциана. И именно тогда до Артура дошло, что его брат явно говорил правду, так как это поведение не могло возникнуть просто так. Он не перебивал его, даже когда тот начал весьма графично описывать события митингов, смерть самого Артура, как все справлялись с этим. Голос блондина также ясно передавал его отношение к событиям, которые он описывал. Было видно, что он даже перестал обращать на них внимание, просто высказывая все, что у него накипело. Никто даже ничего не сказал, когда тот начал ругаться на правительство, на академию, которые начали кидать выпускников на войну. Многие были шокированы подробностями, которые им рассказывал блондин, как ярко он описывал задания, на которых толпами умирали люди, как медикам приходилось в невозможных условиях спасать жизни раненых, как им приходилось начинать убивать, чтобы иметь хоть малейший шанс на выживание в эти ужасные времена. Люциан рассказывал о моментах, когда люди были готовы убить друг друга за еду, или даже для того, чтобы съесть того, кто оказался слабее, не обращая внимания на то, как позеленели другие, когда услышали об этом. Сдавленным голосом он рассказал о том, как похоронил их всех, и то, как они умирали. Некоторым повезло умереть мирно, но других же использовали как оружие против своих же товарищей, с помощью магии оживляя тела, чтобы они уничтожали своих же, чтобы вражеская сторона не теряла свои боевые силы. Семья и друзья Люциана и подумать не могли, что он лжет. Слишком искренним он был, слишком много искренних эмоций демонстрировал при рассказе. Даже младшие понимали, что Люциан звучал сломленно. Тот продолжал говорить, не замечая, какими взглядами его одаривали другие. Они действительно выглядели испуганными, но они боялись не Люциана, а за его психическое состояние. Он выглядел абсолютно не в себе, продолжая свой рассказ, будто их и не было в комнате. Он просто продолжал говорить, не обращая внимания на то, что его чуть ли не трясло от эмоций, взгляд остановился в одной точке. Он будто бы заново переживал все, что он рассказывал. Эйлин обняла пару своих младших братьев, которые перешли к ней за утешением, плача от всех жестоких и беспощадных подробностей, которые выдавал их брат. Им было страшно даже смотреть в сторону блондина, Тот действительно выглядел сейчас как абсолютный псих, особенно с кривой, сломленной ухмылкой, которая возникла на его лице, а в глаза и вовсе было смотреть страшно. Говорят, что глаза – это зеркало души. Так вот, если это так, то от их брата явно там ничего не осталось. В этих глазах поселился действительно сломленный, безумный человек, который занял место их неуверенного, социально неловкого брата. Мысли о том, через что пришлось пройти Люциану, ужасали. А ведь он даже еще не закончил свой рассказ, так как Артур ей говорил о том, что рассказал ему Люциан. И судя по всему, история действительно далека от завершения. И это действительно приводило ее в ужас, да и не только ее, если судить по реакции других в комнате. Люциан не мог остановиться, продолжая во всех подробностях рассказывать о своей жизни, даже не замечая, что на глазах снова появились слезы. Он не думает, что сможет остановиться, даже если его попросят об этом. Маска снята, и он не собирается снова сдерживать свои эмоции. Он тоже заслуживает того, чтобы выговориться. Хоть отдаленно ему и жаль своих друзей и семью, но они все равно не были реальными, они были мертвы. Так что может ли он хотя бы раз отпустить это все без сожалений? Все равно сейчас поздно думать об этом, когда он уже позволил себе сорваться и вывалить на других все, что было заперто внутри так долго. Глава 204. Встреча с безымянным. Несмотря на свое желание расплакаться, Бат почувствовал себя действительно лучше, после того, как убедился, что с его наемниками все было относительно нормально. Он не понимал, зачем Марису были нужны члены его гильдии, зачем он предложил им роль жнецов, почему бог смерти относился к нему так, что действительно ему было нужно от него. Баду было абсолютно нечего ему дать взамен. Он не имел ничего на данный момент, и такие действия со стороны незнакомца, более того, древнего бога, приводили наемников в замешательство. Хоть и было сказано, что Бат являлся для Мариса чем-то вроде племянника, но он действительно сомневался, что все было так просто. Не могло быть такого, что это божество просто решило взять и позаботиться о нем, не имея при себе мотивов для этого. Но даже если у бога смерти были какие-то неизвестные ему мотивы, то он все равно был хоть частично благодарен этому богу за возможность встретиться с остатками гильдии, хоть и беспокоился о том, через что им придется проходить из-за этой сделки. Но он действительно сомневается, что Марис собирается сделать с ними что-то ужасное, так как ему не было бы смысла давать знать самому Баду о том, что его наемники были у него, да и информация о том, что члены его гильдии должны помочь ему сохранить свое состояание в стабильности, означало то, что с большей вероятностью Марис собирался держать их рядом с ним. Но ему нужно будет поговорить с Богом на этот счет и попытаться минимизировать возможный ущерб этой сделки для его наемников, если это вообще возможно. Он попытается, все же если исходить из всей информации, которой он располагает, то Марис делал все это для него, для сохранения его стабильности. Хоть он и не совсем понимал причин этого, но он воспользуется возможностью, если это может помочь уберечь членов его гильдии от опасности. Теперь у него снова появилась цель в жизни после разрушения родного мира. Это было приятно. Чувство некой апатии все еще не уходило полностью, но теперь у него был стимул, который будет поддерживать его. У него все еще были наемники, которые рассчитывали на него, и он не собирается их подводить, ни в этот раз, ни тогда, когда ему дали, по сути, второй шанс. Бат действительно беспокоился о том, что теперь будут делать его наемники в качестве жнецов. Он даже выловил одного с коридора, чтобы спросить про их обязанности, права и возможности. На удивление, ему достаточно вежливо рассказали обо всем, что он спрашивал. И Синеволосый не считал, что один из жнецов врал. Он обычно умел определять, лгал ли ему кто-то, и тот жнец не врал ему. Хотя, была вероятность того, что некоторые детали все же умолчали. Да и время, проведенное с членами гильдии, ему показалось слишком коротким, когда за ним вновь вернулся Марис. Рядом с ним также стояли несколько жнецов, которые с интересом рассматривали его наемников, на что он только подавил в себе раздражение от вида их изучающих взглядов, которые были направлены на его наемников. Ему не нравились эти взгляды, но он логически понимал, что сейчас ничего не сможет поделать с этим, так как его глупые подчиненные сами навлекли на себя это, согласившись на сделку. Нет, они не глупые, они просто находились в таком положении, что не могли сделать другой выбор, поправил себя Синеволосый, отчасти все еще раздраженный, что наемники так подставились, и не в силах сделать что-либо, чтобы их уберечь от того, что может произойти во время их работы как жнецов. Они были единственным, что у него осталось от его прошлой жизни, его единственное напоминание о том, что все когда-то было хорошо. Он не мог их потерять сейчас, когда только недавно вновь воссоединился с ними. Он пока что будет надеяться на то, что эта работа жнецов не причинит им вреда, пока он попытается узнать у Мариса, могут ли его наемники вернуться под его руководство вновь, и что ему нужно сделать для этого. «Надеюсь, что вы успели провести время с пользой», — усмехнулся брюнет, игнорируя легкие взгляды раздражения от наемников, когда они прервали их мирное общение. Баджи только удивился этому, когда члены гильдии стали такими бесстрашными, что открыто показывали свое раздражение целому богу. Наемники обычно были более осторожными, так как они ценили свою жизнь. Или это на них так повлияло уничтожение их мира и техническая смерть? «Ладно, Бад, нам нужно идти», — продолжил говорить брюнет, подзывая мужчину к себе, чтобы они могли уйти. «У вас же, дорогие новички, начинается практика, другие все вам расскажут и покажут удачи». Более дружелюбным тоном протянул бог смерти, схватив Синеволосого в охапку, что тот даже не успел отреагировать и сказать что-либо, после чего они телепортировались в другое место. Очередной приступ головокружения заставил Бада вцепиться в бога, чтобы не потерять равновесие и не рухнуть на землю, точнее, на песок. В этом месте было действительно гораздо теплее, и они сейчас, находясь в пустыне, телепортация с Марисом действительно отличалась от свитков и кругов телепортаций, к которым Бад привык в своем мире, и отличалась сильнее, чем он думал изначально. Он понял это только после того, как они снова переместились, как будто это были разные виды энергии. Ему потом нужно уточнить этот вопрос. Придя в себя гораздо быстрее на этот раз, Синеволосый осмотрелся. Они действительно находились в пустыне, в небольшой деревушке, которая вызывала у него странное чувство. Он ощущал смутно знакомую энергетику. В последнее время он действительно испытывал дежавю, и не мог точно вспомнить, когда он ощущал эту ауру, которая окутала местность, в которую он переместился с богом смерти. Это место обитания очередного бога. Бад бы не удивился, будь это так. Мужчина отстранился от божества, когда почувствовал, что снова может ровно стоять без ощущения того, что рухнет. Осматривая окружение более внимательным взглядом, было видно, что дома, которые окружали их, были действительно старыми, хотя они все еще находились в хорошем состоянии. Было видно, что за ними ухаживают. Самым примечательным был действительно большой храм, который находился чуть ли не посреди деревни. По всей видимости, им нужно было именно в этот храм. В этом он убедился, когда Марис направился в сторону древнего здания. Синеволосый поспешил за ним, поправляя капюшон накидки, чтобы она не спала во время ходьбы. Когда они вошли в здание храма, он облегченно вздохнул от того, что внутри было немного прохладней, чем снаружи. Все же эта черная накидка была достаточно теплой, и в таком месте это было гораздо заметней. Зеленые глаза остановились на паре фигур, которые проходили мимо, дальше по коридору. Он сдержал свое удивление, так как эти самые фигуры были скелетами, ходячими, осознанными мертвецами, которые были пропитаны магической энергией. Бад чувствовал это очень ясно. Он когда-то читал некоторые свитки, в которых были описаны способности некромантов, но там никогда не было сказано, что воскрешенные могут быть разумными. Вполне возможно, что информация, которую он читал, была либо ложной, либо очень неполной, так как в его мире некромантов не было действительно долгое время, и за такой срок информация могла быть искажена. Он пока не собирается делать какие-либо выводы, так как он только попал в это место и совсем ничего не знает. Все его знания могут оказаться бесполезными, так как это другой мир, а значит, что вполне возможно, что тут действуют другие правила. Он просто собирается понаблюдать за всем происходящим, чтобы прийти к своим собственным выводам, как он обычно и поступал в прошлом. Отогнав мрачные мысли и тоску по прошлым беззаботным денькам в качестве наемника, он сосредоточил свое внимание на окружении. Стены храма были покрыты различными надписями и рисунками, создавая довольно интересную картину. Хоть сейчас он не знал этот язык, но пообещал себе, что в будущем он выучит его. Продолжая следовать за брюнетом по тускло освещенным коридорам, он всегда замечал, что везде ходили скелеты, одетые в самые разнообразные одежды. На некоторых были мантии, на других доспехи, были даже те, кто носил обычную одежду. Синеволосый старался не особо задумываться над тем, почему некоторые мертвецы выглядели молодо. Так как вывод всегда лежал на поверхности, смерть могла прийти к другим в любом возрасте. Пройдя очередной коридор, они оказались в довольно просторном помещении, которое также напоминало библиотеку. Было множество полок, которые были наполнены свитками, которые наверняка содержали интересную информацию. Посреди этого огромного зала сидела пара фигур. Высокая фигура в темном плаще, имеющая на макушке корону, украшенную изумрудными камнями, которые чуть светились даже в относительно светлом помещении. И маленькая девочка-скелет, которая жестами что-то активно показывала взрослой фигуре, тихо что-то говоря. Точнее, Бат принял скелет ребенка за девочку по милому сарафану, который был надет на тело ребенка. Высокая фигура склонила голову на бок, и Бат задался вопросом, как его корона не упала с головы с таким ракурсом, она выглядела действительно тяжелой. После чего фигура подняла руку, призывая ребенка помолчать. И до Бада дошло, что эта фигура также являлась скелетом. Причем, скелетом мужчины, так как тот обернулся, и синеволосый признал в черепе мужские черты. Да и раздавшийся голос подтвердил догадки наемника. «Морис, какая неожиданность!» Спокойным тоном поприветствовал бога смерти скелет. Также Баду казалось, что тот действительно не удивлен их присутствием, если опять же, судить по тону, и как себя подавал этот скелет. Он чувствовал в нем действительно невероятно сильную магическую энергию, даже без своей древней силы. Все же быть мастером меча имело и свои плюсы. Морис же в ответ на это приветствие только склонил голову на бок, выражение лица явно говорило о том, что по его мнению этот скелет только что сказал ему самую нелепую чушь, которую он слышал за всю жизнь. Но вскоре он вновь принял спокойное выражение, на лице возникла легкая улыбка. «Безымянный, действительно, давненько не виделись лично», – протянул брюнет, подходя ближе к скелету, кивнув в знак приветствия ребенку, которая спряталась за спиной старшего скелета. «Могу я на этот раз попросить тебя об одном одолжении?» Морису трудом давались слова об одолжении, синеволосый это видел очень четко. Неужели они не были так близки, как он предполагал на первый взгляд? Или тут было что-то еще? Он решил не вмешиваться в разговор сильных личностей. «О, ты опять навалил на себя кучу обязанностей, что не можешь с ними справиться. Как типично для тебя, Морис», — хмыкнул в ответ тот, кого назвали безымянным, положив руку на плечо ребенка, привлекая ее внимание, и кивнул ей, после чего она отстранилась от него, слегка поклонившись, убежала в сторону другого выхода из помещения. «Хорошо, я присмотрю за твоим новым подопечным, Морис», все же вздохнул скелет, переводя свои светящиеся зеленые огоньки в глазницах на самого Бада, который продолжал молча наблюдать за взаимодействием других, хотя ему не нравилось то, что подразумевал Морис. Присмотреть за ним, то есть его оставляли в этом мире с неизвестным для него, возможно, богом, что именно задумал Морис. «Спасибо, и да, все как обычно», сразу же заверил скелета брюнет, и хотел было уже свалить, но Бат все же окликнул его. «Погоди, перед тем как ты уйдешь, не хочешь ли ты мне объяснить, что именно происходит? И я хочу узнать у тебя некоторые детали сделки с моими наемниками», задержал бога синеволосый. Ему было особо нечего терять, так что он не особо боялся вызывать бога на его поведение, особенно, если он сможет разузнать больше о сделке бога с оставшимися членами гильдии. Да и элемент неожиданности все же сыграл свою роль, он не ожидал, что Морис просто собирался бросить его в неизвестном месте. Все же быть представленным кому-то неравносильно тому, чтобы остаться с ним на неизвестное количество времени, раздраженно подумалось мужчине, когда он скинул капюшон, чтобы осуждающим взглядом посмотреть на брюнета, который все же замер после слов Бада, и посмотрел в его сторону. «Хорошо, Бад, хоть я сейчас спешу, но давай поговорим», все же кивнул головой брюнет, не особо раздражаясь на то, что его уход остановили. По всей видимости, он понимал, что поступает не очень хорошо, просто бросая Бада на произвол судьбы с этим скелетом, которого сам Морис назвал безымянным. Сам безымянный, по всей видимости, немного забавлялся их взаимодействием, но ничего не говорил. Возможно, его развеселило то, что наемник вызывал бога смерти за то, что тот просто хотел бросить его в неизвестном мире без информации. Бада отдаленно терзали сомнения по поводу своих чрезмерно прямолинейных действий, но Морис не оставил ему выбора, кроме как действовать прямолинейно и напрямую требовать ответов, которые его интересуют. Разговор занял не так много времени, да и Синеволосый был недоволен тем, что его в основном заверили в том, что все будет в порядке, что его оставляют тут ненадолго, просто пока сам бог смерти не освободится от своих дел. Насмешливый смешок со стороны скелета явно намекал, что это ненадолго явно было гораздо продолжительней, чем Бад может представить себе изначально. Бада также немного успокоили слова о том, что Морис вернет ему его наемников после того, как он полностью пробудится как полубог. Хотя мысль о том, когда это произойдет, все еще нервировала его. Да и он не уточнил, что именно ждет его наемников, что действительно раздражало Синеволосого. Когда Морис ушел, Бад остался наедине с Безымянным. Воцарилось молчание, перед тем, как Бад все же решил поприветствовать другого, так как было невежливо просто игнорировать то, что их, по сути, так официально и не представили друг другу. Он неуверенно направился в сторону скелета. Хоть он и не был из тех людей, которые судят других за их принадлежность к другим расам, но все же он никогда еще не встречал ходячего, разумного скелета, и это вызывало у него любопытство и легкое опасение. Ну, он не думает, что должен чувствовать себя виноватым за опасения перед другими, у него все же были свои причины на это. «Приятно познакомиться с вами, мое имя Батылис», Синеволосый нацепил на свое лицо доброжелательную улыбку и протянул руку в знак приветствия, облегченный тем, что рука не дрожала. Скелет как будто бы оценивающе посмотрел на него и протянул свою руку в ответ. Было действительно необычно пожимать кости, он действительно опасался, что может случайно сломать их, так как они выглядели действительно хрупкими на вид. Но все же он убедил себя, что этого не произойдет, так как он действительно ощущал, что этот Безымянный действительно силен, очень силен. «Взаимно, можешь называть меня Безымянный», в ответ представился тот. Зеленые огоньки в глазницах засветились чуть сильнее, как и корона, которая мирно покоилась на макушке скелета. Наемник действительно надеялся на то, что его пребывание в этом незнакомом для него мире пройдет мирно, и он не нарвется на неприятности, сам того не ведая. Он вновь кинул взгляд на Безымянного, ему действительно нужно узнать о мире, в который его запихнули. Он будет надеяться, что этот скелет не обидится на него за кучу вопросов, которые ему нужно задать, чтобы не попасть в неприятности в этом месте. Глава 205. Испытание. Часть 12. Разговоры о своих чувствах, о своих проблемах для Люциана всегда были проблемой, но на свое удивление, он действительно рассказал все, что лежало у него на душе, все его страхи, переживания, беспокойства и воспоминания. Но он не почувствовал себя легче, как некоторые говорили ему раньше. «Расскажи, сними со своих плеч это бремя», сочувствующим тоном попросила блондина невысокая девушка, смотря на него большими зелеными глазами, в которых он только и видел жалость, что его немного раздражало. Он ничего ей не сказал, просто ушел в сторону своего кабинета, чтобы разобраться с документами, которые ему нужно было сдать руководству. Сара была не права, ему стало только хуже от осознания, что он вывалил на других свои проблемы. Он боялся поднять взгляд, но он прекрасно слышал приглушенный плач младших. Повисло напряженное молчание. Никто ничего не сказал, хоть и Люциан знал, что им нужно обработать эту информацию. Но его все же нервировало то, что они еще ничего не сказали. Это было ужасное чувство беспомощности, так как он сейчас был бессилен что-либо сделать, чтобы повлиять на реакцию других, или хотя бы знать, как они отреагируют на такую информацию, которую он вывалил на них. Он действительно так устал сдерживать себя, игнорировать свои эмоции, возможно, так оно и есть. Блондин вздрогнул от резких объятий с двух сторон, и скосил взгляд, чтобы узнать, кто это такой эмоциональный, что решил обнять его. И конечно, это был его старший брат, Артур, что было не так удивительно, так как в прошлом тот всегда пытался поддержать его как мог, если сам Люциан позволял ему это. Итан, который всегда чувствовал, когда он может влезть в личное пространство других, и не получить за это по шее. Он все же поднял взгляд, чтобы видеть реакции других, хоть и не совсем желая этого делать, опасаясь негатива, который последует. Но, то, что он увидел, ударило его сильнее, чем любое отвращение, страх и ненависть, которые бы могли возникнуть у других. Все были искренне расстроены. Младшие глотали слезы, даже Эйлин имела влажные глаза, хоть и не позволяла себе плакать, как младшие. Его друзья тоже выглядели не лучше. Некоторые выглядели так, будто им действительно плохо, и они пытались прийти в себя после таких подробных откровений. Итан выглядел так, будто его тошнило, и он просто прижимался к нему, чуть подрагивая, но не плача. Он выглядел действительно плохо, что Люциан даже мог бы испугаться, если бы не имел больший опыт в своей профессии медика-целителя. Возможно, ему действительно не стоило во всех подробностях описывать пережитое им прошлое. Все же он прекрасно понимает, что не каждый человек, даже с крепкой психикой, выдержит подобные истории, особенно с впечатлением того, что это реально произошло. В это действительно было бы трудно поверить, сам Люциан бы не поверил своему рассказу, будь он на их месте, но что-то в его истории убедило их, что он говорил правду. Возможно, это были эмоции, с которыми он вел свой рассказ. Возможно, факт того, что у него банально бы в этот период своей жизни банально бы не хватило фантазии на такую мрачную историю с кучей подробностей. Но по их выражениям было видно, что они восприняли его историю всерьез, что его даже удивило, но также наполнило неуверенностью о том, что будет после того, как они отойдут от этой мрачной истории. Артур внешне выглядел спокойным и собранным, как обычно, но легкий наклон головы и едва заметная хмурость говорили о том, что его старший брат действительно глубоко задумался над большими подробностями его истории. Блондин знал, что Артур бы навряд ли одобрил рассказ, содержащий такое количество подробно описанных сцен насилия при младших братьях и сестрах. И он сам на данный момент действительно хотел обернуть время вспять и рассказать свою историю с меньшим количеством графического описания насилия и прочей жести, которая происходила в его жизни. Люциан опустил взгляд, почувствовав вину за то, что травмировал своих младших, даже если они и не были реальными, но это все равно ужасное чувство. Только давление на плече со стороны старшего брата вновь заставило блондина обратить на того свое внимание, и Артур своим видом показал свое неодобрение к возможным мыслям, которые начинали заполнять голову блондина. Люциан, даже не начиная погружаться в свои сомнения и сожаления о том, что ты нам рассказал свою историю, спокойным тоном сообщил старший блондин парню, который только мог напряженно усмехнуться от этого. Другие молчали, давая старшему высказать свою точку зрения, что для Люциана было странно. Возможно, от того, что подобного никогда не случалось ранее. Артура часто перекрикивали в прошлом, да и тот никогда не пытался быть авторитетом среди других, предпочитая быть тем самым уголком поддержки, когда он присутствовал. Хоть я и не одобряю подробное описание насилия, но все же спасибо, что ничего не утаивал от нас. Тебе действительно было нужно высказать все, что творилось у тебя на душе, так что не смей даже винить себя за то, что ты рассказал нам свои тревоги и сожаления. Люциан сморгнул слезы, которые начали образовываться после слов брата, которые также неуверенно начали поддерживать как его друзья, так и семья. Итан вообще разрыдался, усилив хватку на нем, бормоча что-то о том, что его любимый ребенок пережил такую адскую заварушку, что он не заслуживал такой судьбы. На его удивление, никто даже не начал спорить с ним насчет реальности происходящего, что он был просто больным ублюдком, который придумал все это или на крайний случай, что это было просто его галлюцинациями после болезни. По ним было видно, что они верят ему, по крайней мере, дети Итан уж точно, так как они были не такими уж и хорошими актерами, чтобы Люциана не заметил некой фальши. Он все же решил поинтересоваться у них, почему они все так воспринимают, почему они верят его словам. «Люциан, ты наш брат, естественно мы верим в то, что ты говоришь», неловко произнесла Эйлин, похлопывая успокаивающихся младших братьев и сестер, на что те начали кивать на ее слова, шмыгая носами. «Да и сказать честно, то у тебя не настолько развита фантазия, чтобы продумать все настолько подробно. Плюс, ты также указал на некоторые моменты, которые сейчас происходят в наших жизнях, о которых ты не должен был знать». Девушка неуверенно улыбнулась своему младшему брату, который смотрел на нее, когда она объясняла свою точку зрения, хотя она не упомянула о том, что большую степень в том, что она верила рассказу Люциана, играл именно его взгляд. Это не был взгляд ее младшего брата, которого она знала до всей этой болезни. Хоть некоторые вещи, которые он говорил, звучали сомнительно, но было ясно, что он действительно верил в то, что он говорил. Артур кивнул на слова Эйлин, все еще держа руку на плече брата, когда с другой стороны блондина обхватил шатен, который тоже повысил голос, причитая своим обычным тоном слова. «Люциан никогда не врет нам, если это не касается его самочувствия, у него просто нет этой жилки лжеца. Он может не договаривать что-то, но он никогда откровенно нам не лжет, так что глупо предполагать, что он начнет врать нам», немного ребячливо ответил Итан, но все же намерение было передано ясно. Итан доверял ему достаточно, чтобы поверить в историю, которая приключилась с ним, так как это было просто слишком глобально, чтобы Люциан имел причину лгать им об этом. Другие друзья все же начали выражать свои согласия с точкой зрения Итана, приводя в пример различные ситуации, где Люциан отказывался лгать, предпочитая просто умалчивать детали, или просто отмахивался от других с фразами типажа «я в порядке», что довольно иронично, так как он действительно хороший лжец. Но на лице Люциана появилась неуверенная улыбка от всей этой поддержки. Заслуживал ли он ее, кто же знает, но он рад тому, что получал ее от своих родных, которые, возможно, и не были реальными. Но все его эмоции, которые были вызваны этой поддержкой, были. Но все шло слишком мирно на его вкус, так что должно было что-то произойти. Ему об этом кричит его весь опыт прошлых ловушек. И он не ошибся. На улицах начали греметь взрывы. Зазвенела сирена. И как в замедленной съемке, стена пошла трещинами и обрушивалась. Окна взорвались и осколки не ранили других только потому, что Люциан уже автоматически смог поставить слабенький барьер, который он смог удержать с данным резервом сил. Его друзья и младшие члены семьи начали паниковать, а Люциан не понимал, что именно происходит. Все шло не так, как должно было идти. До подобных инцидентов должны были пройти годы нарастания напряжения. Что изменилось? Или же, у этого испытания был свой сценарий действий? Не обязательно было идти в хронологическом порядке его сожалений. Да и сожалений ли? Все же он наверняка не знает, что он должен сделать, за исключением факта того, что он должен принять себя таким, какой он есть. Кто вообще сказал, что его предположения об испытании были верными? Что у них был какой-то определенный шаблон, который он сможет предугадать, основываясь только на информации, что он должен принять себя? Что же, придется ему вновь испытать жизнь в начале войны. Он обернулся в сторону своей семьи и друзей, после чего рявкнул им о том, чтобы они поторопились и собрали важные для выживания вещи, еду, консервы, оружие, на всякий случай документы, так как в первое время после начала войны документы действительно были важны, по крайней мере, в его временной шкале, так что рисковать не стоит, уж лучше перестраховаться. Он также пошел собирать вещи, все еще удерживая барьер, хоть это и было трудновато для его нынешнего положения. Он слишком привык к своему резерву как полубога, и это был большой минус, несмотря на то, что к хорошему быстро привыкаешь. Спустя пару минут он старался поторопить других, которые возились с вещами и успокаивали младших детей, у которых уже началась истерика от ситуации, в которую они попали. В прошлый раз они были готовы к подобному исходу событий, но в этот раз все началось внезапно. Это испытание точно обещало быть ужасным. Люциан выглянул на улицу, все было привычно для него, дым от горящих машин, некоторые здания обвалились, на улице царила паника, живые спотыкались о мертвые и раненые тела, которые валялись на дорогах и тротуарах. Первые дни войны сразу же пришли на ум. Он обернулся на судорожный вздох Итана, который с выражением ужаса на лице чуть не сел на пол, но блондин встряхнул его и отправил поторапливать других, которые еще возились с вещами. Он только раздраженно выдохнул и напомнил себе, что другие не имели опыта выживания в подобных условиях, и что паника нормальна для гражданских в таких ситуациях, хоть и является нежелательной чертой. Он только выдохнул. Пора бы ему начать вспоминать себя и не дать убить своих близких. Глава 206. Испытание. Часть 13. Люциан мог сказать, что другие были в панике, но пытались сдерживать себя, доверяя ему командовать ими, так как они не были слепыми и видели, насколько спокоен был блондин в данной ситуации. Сам же парень раздумывал над планом действий, после чего уточнил у своего старшего брата пару моментов, когда тот закончил собираться и удостоверился, что с младшими все в порядке. Блондин был рад тому, что это испытание не изменило то, что было фактом в его памяти. Академия в этом мире все еще была тем местом, куда им нужно было попасть, если бы происходили катастрофы. По крайней мере, в их районе здание Академии было тем местом, которое имело усиленную защиту. В прошлом было пару случаев, когда людям города приходилось искать убежище в стенах академии. В момент затишья после взрывов, удостоверившись в том, что все собрались, он повел остальных в сторону выхода, надеясь на то, что они смогут выйти из здания без особых проблем. К его счастью, здание было повреждено не так сильно, и им действительно не составляло труда выйти наружу, но самое сложное еще не закончилось. Им предстояло пройти путь до академии, и на выходе они столкнулись с кучей мертвецов, практически разорванных взрывом, и некоторые были травмированы осколками. Неприятное зрелище в целом, но для Люциана это было не так плохо. Просто привычное чувство легкой неприязни к факту смерти других людей, что он даже не замечал его в повседневности, как и сейчас. Но вот его семья и друзья были другими. Артур пытался держать себя в руках, но все же факт всплыл в голове блондина. Никто из его близких в этот период времени не сталкивался с подобными вещами. И это немного выбивало его из колеи, когда он видел их реакции на мертвые тела. Особенно его младшие братья и сестры, которые находились в различных стадиях страха и отвращения от картины, свидетелями которой они стали. Пара детишек даже была на грани слез, отчего ему приходилось давить в себе инстинктивное желание уйти подальше от них, так как ему было некомфортно наблюдать за тем, как плачут дети, и он не был в том ментальном состоянии, чтобы кого-то утешать. И от этих мыслей ему стало стыдно за себя, так как они были его младшими, он чувствовал привязанность к ним, но не мог перебороть себя, чтобы утешить их. Но он подавил в себе эти мысли и сожаления, так как сейчас им нужно было выжить. Ему нужно было увести их в безопасное место, и как можно скорее, так как оставаться на открытом воздухе, когда еще не так давно все погрузилось в хаос, было очень плохим решением. Люциан проверил телефон еще дома, связь оборвалась, экстренные звонки также не проходят. Все шло слишком быстро, и ему также нужно быстро решать, что делать. Парень это понимал, глядя на хаос, разворачивающийся вокруг него. Запах гари, горелой плоти и просто дыма были неприятны для него, а для его близких тем более. «Нам действительно нужно идти, и как можно быстрее, все же мы не знаем, когда произойдет следующая атака», внешне спокойно заявил блондин, пока его друзья и старший брат с сестрой успокаивали младших. «У нас нет времени на панику, так как эти мгновения могут нам стоить жизни». Люциан знал, что это может показаться бесчувственным, но это было правдой. Им нужно было выжить, они могли справиться со своими эмоциями позже. Возможно, они станут думать о нем хуже, но они были бы живы, и этого ему было бы достаточно. Он уже видел осуждающие взгляды со стороны некоторых своих друзей, но он испытал легкое облегчение от того, что Итан и Артур мгновенно согласились с ним. Раздался взрыв неподалеку от них и еще больше панических воплей со стороны этой катастрофы, и Люциан просто рявкнул на них, чтобы они пришли в себя. После они, наконец, двинулись в сторону академии, стараясь обходить скопление трупов и обломков. Также блондин предпочел держаться подальше от уже полуразрушенных зданий, которые выглядели так, будто скоро совсем рухнут. Блондин игнорировал все еще живых, серьезно раненых людей, так как он уже видел, что они были практически мертвы. Здешняя медицина не смогла бы спасти их, им оставаясь недолго мучиться. Теоретически, с магией исцеления, он мог бы попробовать их исцелить, но он не видел в этом смысла, так как это только истощит его, и у него были другие приоритеты. Он должен спасти своих близких в этом хаосе, у него нет времени на рандомных незнакомцев. Он был эгоистом, и знал это. Он не собирался ставить под возможную угрозу свою семью, чтобы спасти других в данной ситуации. Они довольно быстро прошли пару кварталов, даже если младшие Люциана действительно испытывали серьезное расстройство и страх от того, что происходило. Тел было множество, хотя они также встречали парочку людей, которые тоже в панике спешили куда-то, но точно не в академию, так как двигались не в том направлении. Итан тихо бормотал себе под нос то, что надеется, что его родители в порядке в другом городе. Люциан не так в этом уверен, но ничего не стал говорить вслух, так как и сам не уверен в том, что именно происходит в этом испытании. Происходило ли в этом месте ранее начало войны, или же это была какая-то атака террористов, которая и приведет к тому, что война официально начнется в этом месте. В прошлый раз, в его жизни, такое начало происходить гораздо позже, уже после того, как его кинули на поле битвы. Несмотря на то, что многие подозревали еще в годы его учебы в академии, что что-то не так, но никто не ожидал таких масштабов войны. Только через пару лет на поле боя начались подобные инциденты в городах и поселениях страны. «Братик, а почему там раненые люди так странно стоят?» — раздался голос одной из его сестер, на что все обратили внимание на ее вопрос и замедлились, смотря, куда указывала миниатюрная рука девочки. Люциан испытал очередной шок, который сменился раздражением. «Серьезно, в этом хаосе еще не хватало оживших мертвецов. Хронология вообще сбита в этом месте?» — мысленно возмутился блондин, когда старшие в их группе замерли от шока, видя оживших мертвецов, которые столпились в одном месте, пока не двигаясь в их сторону, скорее всего, пока не обращая на них внимания. Люциан знал из своего прошлого опыта, что только народившаяся нежить могла первые пару часов быть немного рассеянной, но это не делало ее менее опасной. Так что он тихо зашипел на свою группу, которую он хотел сохранить в живых, и жестами показал, что им лучше свалить с этого места как можно скорее. Все же он не хочет, чтобы в первый же день этого хаоса им пришлось отбиваться от восставших мертвецов, и даже, несмотря на его возросшие магические способности, они были не так сильны, как он привык, так что была вероятность того, что он может переусердствовать с магией, да, не говоря уже о том, что он не знает, что их ожидает дальше, и его это бесит. Так что сейчас лучше сосредоточиться на том, чтобы довести всех живыми до Академии, желательно, не вступая в бой, так как он не был уверен в том, что это испытание принесет ему, и было ли ему позволено умирать в этом месте, и он не хотел это проверять, не хотел травмировать своих близких своей смертью, как они, сами того не желая, сделали это с ним. Люциан озадаченно моргнул от своих мыслей. Он стал чаще думать о том, что произошло с ним в его прошлом, хотя обычно склонялся давить эти мысли. Было ли это тем самым принятием? Группа Люциана, состоящая из его братьев и сестер, его друзей, продолжила свой путь к стенам Академии. И сказать честно, то блондин надеялся на то, что хоть там он сможет узнать то, что тут происходит, хотя бы официальную версию событий, которую обычно дают гражданским при подобных случаях. Глядя на разрушенные здания, горящие машины, кучу тел, которые еще не поднялись, и он честно надеется, что они никогда не поднимутся, Люциан чувствовал только раздражение и легкое беспокойство за своих.